Глава 23. Проснулся от шума в коридоре. Какая-то женщина, похоже, постоялица, распекала гостиничного слугу, временами переходя на виск. Чем уж он ей не угодил, бедняга, Ол-Рэй прислушиваться не стал. Остро хотелось избавиться от много выпитого накануне. За окном уже светало, он принялся быстро одеваться и собирать все свои вещи. Возвращаться в номер больше не придется. Следующую ночь или ночи планировал провести ближе к городскому центру. Так, полностью экипированный, и посетил задний двор. В столовом зале было совсем свободно, но кухня уже вовсю работала, и Андрей заказал себе легкий завтрак. Мысленно попрощавшись с Альбатросом и своими случайными знакомыми, наверное, совсем недавно уснувшими, двинулся к городским воротам. Улочки фагосских предместий были запутанными, но высокие надвратные башни хорошо виднелись над крышами домов, так что плутать особо Немченко не пришлось. Захотелось ему полной грудью вдохнуть дух столицы империи, о которой так много был наслышан. Вот и не стал уходить в сумрак, о чем очень быстро пожалел. Когда подошел к мосту через ров, навстречу из города вышел торговый караван, оказавшийся большим и медленным. Часть его фургонов тащили валы. Почти полчаса времени потерял, рассматривая толпы людей, ожидающих своей очереди на вход в ворота, и изувеченные трупы казненных преступников, частично уже расклеванных воронами, а частично совсем свежих. «Дядь, тебя, может, довезти куда-нибудь надо?» — поинтересовался у благородного Анда нищий белокурый мальчишка с чумазым лицом. Немченко его приметил заранее. Думал, тот украсть у него кошель нацелился, но, как оказалось, нет. В толпе сновал еще десяток таких же гидов. — Доведи, — согласился землянин. — Только дождемся сначала, когда нам путь откроется. Плату за вход спутников и в столице империи не взимали. Стражник, одетый в бронзовый пластинчатый доспех и плоский, как у Дон Кихота, шлем, окинул Ол-Рэя равнодушным взглядом и кивком разрешил пройти в город, плашмя ударив древком короткого копья по тощей заднице мальчишку сопровождающего. Видать, тот уже примелькался и надоел глаза мозолить. Многолюдство Фагоса было ожидаемым, приходилось постоянно приглядываться за вещами и кошелем. А еще не отставать от парнишки, который ловко пробирался сквозь толпу, спеша получить свой заслуженный медяк. Прежде чем выбрать себе новую гостиницу и заняться поиском площадки под портал, Андрей решил разыскать Тимга с Одиссой. Благо, день был рабочий, а место их службы он знал. «Держи», — подкинул монету номиналом 10 боров, вдвое больше, чем договаривались. «Честно заработал». Мальчишка ее ловко поймал и тут же сунул за щеку. Они стояли на углу Императорской и Большой Корабельной улиц напротив огромного комплекса зданий, являвшегося мозгом государства. Все большое пространство перед дворцом было покрыто мраморными плитами. «Богато живут, ничего не скажешь». Справа находился огромный куб храма Великого с парком, обнесенным металлическим забором. А слева столичная ратуша и здание гильдий. Где-то там же должна быть и фагосская палата Олов. «Спасибо, дядя!» — радостно поблагодарил нищий малолетка. «А тебе больше ничего не нужно?» «Мне много чего нужно», — улыбнулся Ол-Рэй. «Но в том ты мне никак уже не поможешь. И не ходи за мной, увижу хвост, уши оторву. Понял?» Пацан грустно вздохнул и убежал тратить свалившееся на голову богатство. А землянин повернул налево, удивляясь отсутствию на Дворцовой площади торговли и эшафотов. Людей было немало, но они все шли или проезжали в носилках и экипажах по своим делам. Палата магов нашлась легко, через 2 проулка от ратуши. Солидное 3-этажное здание охранялось у ворот пары вояк-копейщиков в начищенных до блеска латах и со щитами в половину человеческого роста. Внутрь Андрей идти не хотел, собственно, поэтому он и пришел сюда в такую рань, чтобы перехватить друзей по пути на службу. Напротив располагалась гильдия обувщиков, если судить по вывешенным сбоку от входа щитам с изображением сапог и ботов разного фасона. На эту сторону он и перешел, изображая задумчивость. Принялся расхаживать вдоль ограды, незаметно бросая взгляды на олов, прибывавших к палате. Адису он узнал сразу же. Подруга шла пешком и почему-то одна. Что бросилось в глаза, так это ее живот. Она была как минимум на четвертом месяце беременности. Когда Ола прошла мимо него, даже не посмотрев, землянин, пропустив паланкин, в котором восседала какая-то надутая от важности девчонка, пересек по диагонали улицу и спросил Адису со спины. «Благородная Ола позволит к ней обратиться?» Та обернулась и надменно поинтересовалась. «Тебе чего, наемник?» Но тут же ее глаза округлились от узнавания. «Ант? Ант? Ты откуда здесь взялся?» Не обращая внимания на прохожих и на то, что ее старинный друг стоит в центре Фагуса в обличии простого солдата удачи, адептка воды со смехом повисла у него на шее. Даже заметно округлившийся живот ей в этом не помешал. Конечно, конспирация сейчас оказалась не к черту, но попаданец рассуждал, что дружба между благородными и простолюдинами не такая уж и редкость, чтобы столь бурное приветствие между Олой и наемником могло вызвать какие-то подозрения. Интерес, да, подозрения вряд ли. Да вот Оди в гости заскочил, засмеялся Андрей, испытавший удовольствие от встречи. Ты же видишь, что я тут не в своем настоящем статусе. Смотри, не выдай меня. Не выдам, не выдам. Отстраняясь и посмотрев ему в лицо, пообещала Ола. Ты ж теперь очень-очень важная персона, член клуба. Так ты уже все знаешь. Мы же не теряем связь с Родиной, а такие сведения быстро распространяются. И я, и Тимк, мы очень рады за тебя и очень обижены. Сам понимаешь, за что. Тут и гадать не надо было. Понятно, друзьям не понравилось, что он скрывал от них свой 10-й ранг. Понимаю и прошу простить. Пришлось долго скрываться. На меня же Манелы охоту организовали. Керми это наверняка вам писала. Ладно, лучше скажи, кто там, — землянин выразительно посмотрел на живот Одиссы. К магу жизни же наверняка уже обращались. И где, кстати, твой супруг? Пошли, отойдем в сторону. Я тебя не сильно задерживаю. На службе не хватится? Не хватится. Я сама себе начальница. Они отошли в проулок между зданиями палаты Олаф и штаба городской стражи. «У меня отдел регистрации надолго прибывающих или отбывающих Олаф. Могу тебя на учет поставить?» — пошутила Адисса. «Нет, не нужно. Так что все-таки с моим любопытством?» «Двойнянт, мальчик и девочка. А Тимк сейчас дома, и ему через час в составе команды отправляться в катакомбы. Из городского совета пришла просьба усилить отряды стражи, которые туда спустятся для очистки их от всякого отребья. Только бесполезно это. Тут под всем Фагсом земля в тоннелях и штреках, будто нейтрский сыр в дырках. К тому же кто-то бандитов заранее предупреждает про облавы. Устанешь за ними бегать, даже поисковые амулеты не помогают. Тебя когда в гости ждать? И не вздумай остановиться в какой-нибудь гостинице. Поживешь у нас». Для большей убедительности Адисса слегка стукнула друга кулачком по плечу. Андрею уже категорически не хотелось напрягать старинных приятелей своим присутствием. От Кермии Олворм, прыво Нагобинской провинции, он уже знал, что Ол и Эсмы живут очень небогато. Тех денег, что они привезли с собой из Далиора, хватило лишь на небольшой домик, хоть и в хорошем районе. К тому же начальнику разведки хотелось иметь полную свободу действий. Впрочем, сейчас он спорить с подругой, которую 100 лет не видел, не стал. Они беседовали еще полчаса, перескакивая с одной темы на другую, пока, наконец, Адисса все же не вспомнила о своем служебном долге. Она еще раз повторила, как можно найти их с Тимгом дом, и ушла. Глядя ей вслед, Немченко подумал, стоит или нет привлекать к работе на свою организацию беременную женщину. Вспомнились Штирлиц и его радистка Кэт, попавшая в лапы гестапо после родов, на которых кричала по-русски. Одиссе такой провал не грозит, они с Тимгом тут давно легализовались, и ни для кого не секрет, что супруги Эсмы прибыли из Далиора. Да и все говорят на одном языке, хоть и на различающихся диалектах. Тем более, никакого морального дискомфорта его приятели испытывать не будут. Раз уж для Олов понятия верности Родины не существует, где задница тепло, там и Родина, то им просто достаточно уволиться со службы, и можно с чистой совестью выполнять поручения Ола Рея. Платить он им станет в разы больше, чем имеют сейчас. С работы Тесмы уйдут, а вот знакомства все останутся, так что добывать нужные сведения им будет вполне легко. Оди уже кое-что полезное в их короткой беседе успела раскрыть, когда речь коснулась фагских катакомб. Тот и Немченко удивился богатству предместий и окраинных районов имперской столицы. Даже жалкие домишки бедняков построены не из глины на соломенной смеси, и не из чего попало, а из известняковых блоков. Этот строительный материал веками добывают прямо здесь, на месте. В результате сейчас под ногами землянина раскинувшийся на десятки миль вокруг подземный лабиринт. «Вот ты где, мерзавец!» — послышался за спиной хриплый мужской голос. Благородный Ант, в моменте решивший, что это к нему так нагло обращаются, обернулся и увидел мужчину, похожего на носильщика портшезов, схватившего на той стороне проулка за шиворот какого-то паренька. «Да я отошел-то ненадолго!» — заныл тот. «Это у тебя что?» — опять прохрипел мужчина. «Где вино стащил? У кого? Эх, рябик, рябик, ведь если...» Тут он заметил, что в проулке находится свидетель его слов, оборвался на полуслове и вытащил паренька за собой, как котенка. Парень и не сопротивлялся, но глиняную бутыль не выбросил. «Чего я здесь стою?» — спросил сам себя попаданец. Раскрыв ауру и сразу же уйдя в сумрак, он посмотрел магическим взором на переплетение ходов и пустот под ногами. Воспользовавшись заклинанием, переместился в один из штреков, находившийся на глубине метров 20 под перекрестком проходов более высокого яруса и над пещерой нижнего яруса катакомб. Оглядевшись и тяжело вздохнув, позвал подругу стихию. — Таня, выходи, мне нужна твоя помощь, без тебя я тут не справлюсь. Тень мгновенно возникла рядом. — Что-то случилось? — с тревогой посмотрела на своего адепта. Сегодня она была в лазоревом платье, едва прикрывавшем ей коленки. Наряд не зимний совсем, но ей холодно не бывает. К тому же в слое сумрака лишь чуть-чуть прохладно. «Побудешь моей Ариадной?» — попросил Немченко. «А это кто такая? Не смотрела этого иллюзиона?» «Да такого и нет. Или есть, но я не видел. История есть про нее». «Я и слушать тебя люблю», — свела брови Таня. «Мог бы и рассказать. Ариадна — это твоя подруга?» «Нет», — усмехнулся Немченко. «Это одна девица из мифов, которая предала своего отца и помогла убить брата из-за любви. Ну, влюбилась она так сильно». «И что потом с ней стало?» «Тесей, тот ее любовник, убил ее единоутробного брата Минотавра. Сбежал с ней от ее отца, потом вроде бросил, но Ариадна вскоре выскочила замуж за Диониса. Одна версия. Только я не про то, Тань. Она своему Тесею, чтобы тот не заблудился в лабиринте, путеводную нить дала. Вот и мне нечто подобное надо. Хочу тут подыскать место под портал». «Где я тебе нить-то возьму?» — усмехнулась тень, но тут же догадалась. «Поняла. Я и есть, и Ариадна, и нить. Тогда объясни конкретнее, что нужно». «Нужен зал, достаточно объемный, чтобы в будущем могли и крупные отряды через него перемещаться. Не очень глубоко, чтобы он был. Второй максимум, а желательно первый ярус. Три более выходов из него, и чтобы хотя бы одним можно было лошадей провести. Я имею в виду ширину и высоту. Ну и где-нибудь не прямо в центре Факса, но в периметре городских стен. Есть такое?» Таня наморщила лоб, думала недолго и сообщила. «Увидела то, что тебе нужно. Только там какие-то придурки. 11 человек». «Это ерунда», — усмехнулся Орей. «Отведешь туда?» Он взял подругу за руку. Таня, ответив, мигом перенесла их на 1,5-2 мили к югу от дворца. И, пожелав удачи, исчезла, оставив своего адепта дальше разбираться уже самого. Успев заметить промелькнувшую на губах подруги хитрую улыбку, грешным делом подумал, что Таня выбрала не наиболее оптимальный вариант, а тот, где обнаружились кандидаты на пополнение своими тенями ее войска. Впрочем, эту мысль быстро из головы выкинул. Но такое коварство по отношению к друзьям стихии не способно. Немченко успел ее хорошо узнать. «Может, лучше на поверхности спрячемся, а, король?» — сказал кто-то за спиной Андрея. «У Одноухого в подвалах отсидимся, не впервой, там и вина в бочках полно». Со всех сторон раздались смешки. Землянин огляделся. Да, эта известняковая пещера подходила под портал по всем параметрам. Большая, сухая, с высокими сводами и сразу с пятью выходами. Надо будет только потом отметить знаками направления, чтобы его люди, не имеющие возможности пользоваться сумрачными путями, тут не плутали. «Заткнись, липкий», — ответил сидевший на корточках, прислонившись спиной к стене, пожилой лысый мужчина. «Босс сказал здесь переждать, значит, сиди и не умничай». В зале находилось ровно столько мужчин, сколько тень и озвучила. Все они сидели или полулежали на подстеленных одеждах. Над одним из входов висел масляный фонарь, скудно освещавший две трети пещеры. «Лютый сказал, в этот раз со стражей маги будут», — из самого темного угла произнес один из бандитов. «Значит, и поисковые амулеты больших уровней. А у нас один только скрывающий, да и тот пустой». — Почему не зарядили? Денег босс пожалел. — Хватит ныть, выдра, — ответил король. — Воздушные тут дальше пары десятков шагов не действуют. А земля обнаружит, если как стад быков начнем топтаться. Да и то только направление определят. Пусть попробуют разобраться, какой ярус и как сюда добраться. Помнишь, в прошлом году два отряда страж потеряли? Вышли на поверхность через неделю после завершения поисков. Чуть не померли. Снова раздались смешки. В этот раз все будет как обычно. Нахватают глупого молодняка и голодранцев, с тем и уйдут. Благодаря сумрачному слою Андрей действительно видел на огромном пространстве катакомб сотни и сотни отметок людей. Здесь явно обитали не одни только бандиты. Столько их даже для огромной столицы слишком много. Ведь не все же попрятались под землю. Так что наверняка здесь и мелкая уголовная шпана, и просто бездомная. «Надо было девок с собой сюда взять. Все повеселее сиделось», — раздалось из самого темного угла пещеры. «Слышь, король, а мы надолго сюда, как крысы, забились?» Дождаться ответа он не мог. Вышедший из сумрака Ол-Рей вогнал ему клинок в кадык и забрал тень. Мгновенное перемещение на 10 шагов, и свист меча, пролетевшего крест-накрест, разрубил сразу двоих. Преступники не имели доспеха, а оружие благородного Анда усилено магией, так что тела бандитов оказались полностью перерубленными. — Что за гадство! — воскликнул Липкий. — Не бойся, не гости, — буркнул Андрей, сделав два быстрых шага и отрубил ему голову. И тут же приколол сидевшего рядом, будто бабочку на иголку. — Это Ол! Нас нашли! Выкрикнувший это король в первом случае угадал, а вот во втором оказался неправ. Благородный Ант их не искал. Они просто оказались не в то время, не в том месте, за что и поплатились. Это была просто бойня, которую мастер меча устроил бандитам. Жалкие попытки сопротивления в виде размахивания тесаками или бросания ножей оказались бесплодными. Не прошло и 3 минут, как Ол-Рей остался в одиночестве посреди 11 трупов. Далее последовала самая неприятная часть дела — избавление от тел. Найти для допроса адептами смерти их вряд ли нашли бы. А вот заразить тут все трупным ядом и пропитать вонью разложения точно могли. Хорошо, что у землянина имелось заклинание растворения в сумраке. Им он и воспользовался, а оставшиеся от бандитов вещи, тесаки, ножи, кастеты и даже тощие кошельки снес к одной из стен, после чего принялся создавать портал. «Ну вот и готово», — произнес он вслух по завершении магической работы. Появилось желание переместиться вдали и посетить баню, но Немченко его придавил. «Успеется». Местоположение пещеры он теперь мог определить в любой момент и переместиться сюда хоть сумрачным путем, хоть порталом. Осталось только изучить, запомнить и составить схему обычных немагических маршрутов сюда. Этим он решил заняться на следующий день. А сейчас нужно покинуть катакомбы. Едва Андрей погрузился в сумрак, как почувствовал на себе огромное давление, словно вся находившаяся над ним толща известняка опустилась на его плечи. Конечно, ни один человек не смог бы такого выдержать ни мига. Только вот попаданцу помогли. Помог стоявший рядом с Таней крупный плечистый мужчина с лицом Аполлона. «Десятый ранг земли», — пришло осознание. «Ого, сразу пятая ступень? Откуда вдруг такая щедрость, Каменюшка?» «Наверное, Джейса оказала протекцию», — подумал в шутку. «Добрый день», — улыбнулся Андрей, теперь уже адепт пяти стихий.